Большую партию живого товара для продажи приготовили в очаге. Кто-то благодарил Мишку за спасение, некоторые, не веря в освобождение, бросились в лес. Были и такие, кто, выломав жерди из забора, побежали по улице к центру, надеясь встретить обидчиков и поквитаться. Мишка взял лошадь под уздцы и повел к площади. Бой уже закончился. Недалеко от костра сидели на снегу связанные ватяки. Сюда же подтянулись и освобожденные пленники. «Что с ними делать будем?» — с коня вопрошал Кондрат. «Смерть! Смерть им!» Не раздалось ни одного голоса в защиту. «Повесить!» — распорядился Кондрат. Воины шустро перекинули веревки через ветки деревьев, и вскоре все пленные ватяки уже были повешены. Как тати поганые сдохли, они воинами в бою погибли, — сплюнул Кондрат. «Идите по домам, забирайте сани и своих лошадей». И сами воины тоже пошли по избам, собирали трофеи, шкурки зверей, оружие, железные изделия. На околице формировался обоз. Купцы, отыскав своих коней, сани, выезжали на окраину деревни. Женщин и детей, разрешив им одеться, сажали в сани. По избам, как ураган прошелся, забрали все, что имело маломальскую ценность. «Поджигай!» — скомандовал Кондрат. Воины с факелами подожгли все. Избы, хлева, амбары, сараи. Вскоре вся деревня превратилась в один большой костер. Жар стоял такой, что его ощущали на большом расстоянии, и под санями таял снег. Еще одному разбойничьему гнезду пришел конец. И так будет со всеми, кто не хочет жить в мире с соседями. «Громко, так что слышал весь обоз», — сказал Кондрат. «А теперь в Хлынов». Они отошли от горящей деревни верст на пять и стали на ночевку. Мишка спросил у Кондрата, «А чего было деревню жечь? Переночевали бы в теплых избах, пленных жителей в амбар, а поутру бы уже и тронулись». «Неразумно». Никто не может быть уверен, что кто-то из жителей не сбежит, да из соседней деревни воинов не приведет. К тому же я свою сотню знаю. Пока все пиво из погребов не выпьют, не остановятся. Имеют право, деревню на меч взяли. А башкой своей не думают, что опасно. Вот и увел их от греха подальше. Объяснение простое. Мишка думал иначе, не зная психологии победителей. Правда, воины и здесь пили найденное в деревне вино, но украдкой. Потому как пить в походе, в боевых условиях, серьезный проступок. Учует сотник, дома в Хлынове придется плетей отведать. Едва рассвело, они стали собираться в путь. К Кондрату подошел один из десятников. «Какого черта взяли их в полон, сам не пойму. Из-за темноты, что ли?» «А что такое?» «Да старух полно». «Так заруби их, и вся недолго. Все равно татарам их не продашь». «Кондрат, постой!» — встрял в разговор Мишка. «Не бери грех на душу. Тебе они не нужны, так отпусти». «Экка удумал!» — выругался десятник. «Где же это видано? Полон отпускать, хотя бы выкуп получить». «Кондрат, ну все равно их не продашь, отпусти. Деревня их сожжена, сыновья и мужья убиты. Куда им возвращаться?» «Известно куда, в соседней деревне». «Вот, придут и расскажут, что воины их на русский обоз напали». А не прошло и седмицы, как заявились в деревню русские воины. Женщин и детей в полон взяли, воинов убили, деревню сожгли, Как думаешь, будет ли у других воинов желание беспокоить наши земли, обозы грабить? Да они трижды подумают, чтобы на свои жилища беды не надвлечь. Кондрат подумал, хлопнул Мишку по спине. А кулаки у него пудовые, а рука тяжелая, тот аж присел. Мудр не по годам, как змей-искуситель. Зато тебя Костей жалует. Быть по-твоему. Кондрат повернулся к десятнику. Слышал, отпусти с миром. Воины пошли по обозу, отыскивая старых, больных да калечных. Отвели их в сторону. Набралось изрядно. Кондрат встал на сани. «Эй, вы! Мы вас освобождаем. Идите себе с миром. Соплеменники не оставят вас без крыши над головой. И передайте своим воинам и вождям, впредь так будет всегда. Ежели кто нападет на наши деревни, села или обозы, сам будет наказан. Наше возмездие настигнет всех, и ваша деревня только первая. Пусть убоятся. Хотят жить мирно, пусть торговать приезжают. Ну а если руки чешутся саблей помахать, так мы эти руки обрубим». С этими словами Кондрат спрыгнул с саней. Пленные и воины слушали его речь с удивлением. Мишка, знавший Кондрата и ранее, подумал, что такой длинной речи от него не слышал никогда. Старухи, не веря в свое освобождение, потихоньку побрели по санному следу назад к сожженной деревне, оглядывались сперва часто, опасаясь каверзы. Не начнут ли русские в спины из луков стрелять? Так и ушли. А обоз, вмиг полегчавший, отправился дальше, на Шадрина. Засветло еще встали на постой. Для воинов переход был плевый, но освобожденных обозников и пленных надо было кормить. Да и замерзли они за день пути. Все-таки с остановками и ночевками обоз добрался до Хлынова. Когда в городе узнали, что обоз с освобожденными невольниками на подходе, то семьи купцов и ездовых вышли встречать их прямо к городским воротам. Радостные возгласы, объятия, слезы радости. Мишка слез с коня, так же, как и Савва. Они отдали поводье воинам и простились с Кондратом. «Славные вы парни, ей-богу! Есть у вас жилка воинская! С удовольствием взял бы вас в свою сотню!» Костя тоже обещал к себе в сотню взять, да не сдержал обещания. Смеясь, ответил Мишка. Потом серьезно. «Не мое это!» «Жалко!» Хорошие бойцы пропадают. А поутру Мишка проснулся известным человеком. Пошел по городу, а купцы в годах с сединой в бороде первыми шапку ломают. «Доброго здоровья, Михаил! Заходи, коли что надо, ко мне в лавку. За полцены любой товар отдам». «Приятно Михаилу. Послужил городу и купечеству. Не забыли люди, что Михаил не бросил обозников в беде, сам от врагов отбился и помощь привел. А еще он сам один к амбару с пленными добрался, не дал ватяку его поджечь, замок сбил и полон выпустил. Молод, а храбр и разумен!» шептали за спиной. «А главное, надежен», добавляли купцы. А купчихи говорили дочерям: «И холостой пока. Вот бы нам в мужья такого, и тебе, дуре. Сколько варивала, учи грамоту». Даже больше того, Днем отправился Михаил на торг сани покупать, вместо брошенных в поле. Так мастеровые сами выбрали лучшие и отдали за полцены. Мишка был горд и доволен. Торговать удачно и состояние приумножать — это одно. А добиться, чтобы тебя серьезные люди уважали, дорогого стоит. Люди ведь не дураки. Один обозник сказал, что видел в лесу, как Мишка с человеком своим Саввой отстреливался от ватяков. Воины из сотни Кондрата даже оговорились, что в Хлынов примчался на тягловой лошади без седла молодой купец, и он проводником до ватяков был. Опять же обозники клялись, что Мишка замок с амбара сбил, да их освободил, не дав живьем сгореть. Так и выстроилась в людском сознании цельная картина происшедшего. Конечно, не будь воинов, у Мишки ничего бы и не получилось. Но на то она и дружина, и сотники воеводы при ней, чтобы жителей хлыновских защищать. Это как-то само собой подразумевалось.